Глава 12. Воскресенье. Окончание. С 13 часов 46 минут до 23 часов 29 минут. Ведомые Чудиным Дюдиным, они шли по длинному полутемному коридору. Из каждой двери слышался разнообразных тембров и силы старческий кашель. От жалобного астматического до сердитого простуженного. Из замочных скважин и дверных щелей тянулись тонкие струи валидольного аромата. На единственной обитой дермантином двери сильверстовской комнаты, рядом с его визитной карточкой на итальянском языке и кличками подопечных собак и кошек, была прикреплена табличка «Уважайте труд уборщицы», чтобы те не лязгали ведрами и не галдели в коридоре, мешая священному творческому процессу. Помимо утренних сборищ на верандах, у постояльцев было еще одно излюбленное занятие, охватывающее всех поголовно. Карточная игра, чрезвычайно популярная в конце прошлого века. Экарте. Во всех гостиных, на открытых и закрытых верандах, во всех фойе и даже в курительной комнате она не выполняла своих функций, так как последний курильщик был замечен в доме лет 15 назад. Всюду были расставлены шаткие разнокалиберные столики. И все время, свободное от трехразового питания и послеобеденного сна, постояльцы всех разновидностей, престарелости и темперамента проводили за этими столиками. Мягко падали на истертое сукно старинных ламберных и на вспучившую фанеру маздеровских засаленные валеты, дамы и восьмерки. И только изредка сосредоточенная густая тишина мрачноватых помещений дома нарушалась слабыми, дрожащими голосками игроков. «Нет хода, не вестуй. Пас – раз, а два – три у меня». Или уже совсем непонятной профаном фразы «Писать на гору». Верховным жрецом и повелителем всего этого карточного королевства был директор дома Мафусаил Павлович Серый, недавно скромно отпраздновавший свой столетний юбилей. Экарте было его единственной и любимой профессией еще с юношеских лет, счастьем и интересом всей его жизни. Больше он ничего делать не хотел и не умел. Да с него никогда ничего и не требовали. Карточным партнером для постояльцев и для приезжающего время от времени начальства он был отменным. А в доме уже много лет все текло само по себе. Никакого вмешательства незатейливые и неизменные хозяйственные дела не требовалось. «Перестань ко мне придираться!» – истерически заорал Лавсан Чудин-Юдин, отчего жалобно зазвенели запыленные оконные стекла 14-й комнаты, не привыкшие к такому грубому с собой обращению. «Русским языком тебе повторяю. Все же с самого начала знали, что это стилистический прием. У Бестера Китона в трех эпохах или у Гриффита в нетерпимости – сопоставление эпох. А я пошел еще дальше». Засунул в одно время действия реальных персонажей из различных периодов нашей истории. Это же новаторство, а не темнота, как пишут дураки-консультанты. Ну вот полюбуйся. Я специально поинтересовался заявками своих коллег на новые сценарии. Прочитай, будь любезен, заявку Чуковского-Маковского. Нет, ты вслух прочти, пусть и Монади послушает. И раздраженный сценарист ткнул под нос Холику напечатанную на ротаторе бумажку. «Читай, жалкий консерватор!» Холик мрачно прочел без всякого выражения ниже следующий опус. «Евгений Онегин. Творческая заявка на киноповесть по одноименной опере с включением в нее литературных материалов А.С. Пушкина и других. В семью провинциальных Лариных приезжает в гости их сосед, молодой поэт Ленский. Он привозит с собой двух приятелей, помещика Нулина и некого Онегина. Не зная, что Ленский является женихом младшей дочери Лариных, Ольги, Нулин начинает интенсивно за ней ухаживать, за что получает от Ольги пощечину. Старшая дочь Лариных, Татьяна, влюбившись в Онегина, объясняется ему в любви. Но он, насмеявшись над ее чувствами, уезжает путешествовать. Тут можно использовать кадры из клуба кинопутешествий. Пока Онегин разъезжает, Татьяна видит сон. Есть возможность показать медвежий цирк. Действие переносится в Москву, в дом отмирающего московского дворянина Фамусова. На бал прямо с корабля приезжает Онегин. Встретив там своего приятеля, полковника Скалозуба, Онегин узнает, что пока он путешествовал, Татьяна стала женой полковника. Онегин, внезапно влюбившись в Татьяну, прерывает ее затянувшуюся беседу с испанским послом и объясняется ей в любви, но получает отпор. Ревнивый Скалозуб требует у Татьяны утерянный ею на балу браслет, который случайно подобрал находящийся здесь Жиленский. Мучимый подозрениями и подогреваемый интригами некой баронессы Штраль, Скалозуб вызывает Ленского на дуэль и убивает его. Затем он уничтожает свою жену отравленным мороженым. С громким криком «Карету мне! Карету! Позор! Тоска! О, жалкий жребий мой!» Онегин уезжает в служебную командировку на подавление пугачевского бунта. «Да ведь это же Чуковский-Маковский!» – пожав плечами, заметил Милон. «Ему все можно. А тут начинающий сценарист и неопытный режиссер». «Ну и что?» – опять завопил к неудовольствию оконных стекол с бешеный сценарист. «А чем мы с Ванькой хуже? Мы талантливые, молодые. А этот Маковский?» Последующие слова Чудина-Юдина вычеркнуты мной, как совершенно неудобные для печати. Ред Н. за трапезником. Алексей сидел на смятой Чудин-Юдинской постели, совершенно не принимая участия в яростных спорах штанишкиных сподвижников, и рассеянно перелистывал леденцовый ядовитый цветной буклет с бьющим глаза заголовком. «О. Горева, отец. Вера Говядина. Артистка и человек. Опыт художественной биографии». «А ты тоже хорош», – накинулся Холик на безвинного Алексея. «Сорвал меня с политрушки, благополучного верняка, соблазнил новым словом в отстающем жанре мускомедии. Прогремим, дескать, на весь мир, схватим все премии на фестивалях». «И как это вам, с твоим неудачным новатором Лавсаном, не только меня, а всю студию удалось охмурить? Сколько раз я вас предупреждал, что вся эта затея кончится скандалом?» «Нет, ты ничего не понимаешь, все будет на высшем уровне, ты не веришь в дерзание своих друзей?» «Вот и додерзались. Представляю себе, как выглядел вчера Ломанческий на экзекуции у начальства. А пока суд да дело, попробуем за ночь, засучив рукава, набросать аварийный вариант. Только ты, пожалуйста, сиди спокойно и не лезь со своими советами. Или ложись спать, в Москву все равно сегодня не выбраться. Рафик уехал, а электричка уже не ходит. Ясно?» Автор честно признается, что выражение «э» он заимствовал у Н.В. Гоголя. Смотри «Ревизор», акт 1, реплика П.И. Бобчинского. Сказал Алексей. Ему совершенно не улыбалась перспектива оставаться здесь еще до завтра. И потом его сегодня мог уже ждать в Петрополе ничего не подозревавший двойник. «Никакого «э». Будет так, как я сказал. А то, может, хочешь с картины загреметь? Ложись и спи. Садись к столу, Лавсан, открывай сценарий». Итак, после титров идет объект «Покои Берона». Вечер. Поздний июньский вечер опустился на дом и все его угодья. Повсеместные коты привычно расположились ко сну, и не слышно было лая псов сторожевых. Под мертвенным светом садового неона неподвижно застыли мириады божьих коровок, с незапамятных времен закрывших своим пурпуром всю садовую растительность. Многолетняя борьба с ними была безуспешной. Одно за другим стали гаснуть окна. Старики отходили ко сну рано. Кино сегодня не состоялось. На демонстрацию нового фильма Припоганова не удалось заманить ни одного человека. Продолжало светиться только Чудин-Юдинское окно. Две искаженные тени причудливо махали руками на слабо освещенной садовой дорожке. И автору мучительно захотелось лично появиться в затихшем доме, где он в давние времена провел немало счастливых часов. А потому, оттолкнувшись от перил балкона, тихонько-тихонько на цыпочках, переступая через вымазавшие и стертый коверный узор лунные блики, входит автор в полумрак музыкальной гостиной и садится в древнее барское кресло у запыленного окна. Шустрый лунный зайчик, как ласковый рикки-тикки-тави, мгновенно выпрыгивает с ковра к нему на колени. Неясный силуэт рояля беззвучно смеется из дальнего угла над сомнительным пришельцем, выщербленными клавишами раскрытой клавиатуры. А ведь когда-то на этом рояле автор... Эх, да чего там вспоминать? Он закрывает глаза, и сразу многочисленные тени старых друзей окружают его. И охватывает его такая грусть и нежность, что даже готовая сорваться прозрачная слезинка застыла на ресницах, не смея своим, хотя бы и бесшумным падением, нарушить этот сладкий, добрый покой. И среди бесчисленного роя милых, звучащих только для него голосов, все громче и яснее звучит один голос. Голос друга, самого дорогого и любимого. Того самого, кого всегда не хватает, ни в горе, ни в радости. Самого лучшего, самого ушедшего. Кто же они, эти люди, заразительно смеющиеся, в блещущей чистоте, пахнущей свежим деревом музыкальной гостиной? И уже не лунные, а солнечные блики освещают отчетливые узоры ворсистого туркменского ковра. И сильные энергичные пальцы автора стремительно бегают по клавишам. И весело прыгают молоточки новенького черного блютнера. И впервые звучит песня, никому неизвестная, пока друг еще не спел ее с экрана. И внимательно слушает музыку, картинно облокотившись на рояль, начинающая киноактриса Вера Говядина. А в углу гостиной, только что вернувшийся из поездки в Люксембург, молодой режиссер Андрюша Сильвестров, захлебываясь от обилия впечатлений, рассказывает своему другу, входящему уже в известность режиссеру Макарке Коздалевскому, забавные истории о своей первой встрече со знаменитым комиком Джеком Спенсером. Нет еще на белом свете ни Петухова, ни Штанишка, ни многих других персонажей этой повести. И только через 2 года настанет грозный час, когда в погожее июньское воскресенье прозвучит на всю страну взволнованный голос знаменитого диктора. Передаем важное сообщение. Разыгравшегося вовсю автора прерывает сильный шлепок по спине. Недовольно обернувшись, он видит перед собой возбужденное молодое лицо друга. «Бросай свою муру, старик! Машина ждет у входа с 2 очаровательными блондами. Едем в Куркино-Машкино на пикник. Там у меня под заветным дубом зарыты 4 стопки, вилки, ножи и пачка соли. Провизии и напитки в багажнике. Быстро собирайся». Автора долго уговаривать не надо. Он молод, полон сил и готов на любые эскапады. И 2 легкомысленных холостяка хитро подмигивают оставшимся в гостиной коллегам, семейное положение которых позволяет им только с черной завистью поглядеть вслед удаляющимся, напевая ветреником. И неуклюжая черная эмка друга уносит 4 беззаботных молодых людей к зеленым холмам и перелескам знаменитого Куркино-Машкино, одной из многочисленных подмосковных Швейцарий. В правой руке у Ванадия Штанишка была огромная лукошка с маслятами, а в левой – плетеная корзинка, испускавшая сильный запах несвежей сырой рыбы. На шее напоминает цветочное ожерелье, которым венчают почетных гостей на Таити. Висела гирлянда пестрых, безвольно свесивших долу, жалкие длинные шейки коростылей и рябчиков. Слегка застряв с этой неудобной поклажей в стеклянной вертушке входных дверей Петрополя и, наконец, с помощью швейцара выбравшись на волю, Ванадий появился в вестибюле, крайне заинтересовав своим колоритным видом группу иностранных экскурсантов, немедленно пустивших в дело контаксы и боликсы. 407-й, пожалуйста», – попросил Ванадий у портье. Не успел он протянуть руку за ключом, как, услышав названный номер, спортивного вида молодой человек в клетчатой ковбойке, доселе безучастно стоявший рядом, опершись на администраторскую стойку, внимательно посмотрел на Штанишка. И когда тот, утомленно подняв свои трофеи, направился было к лифту, подошел к нему и тихо сказал: «Простите, пожалуйста, Ванадий Велимирович, можно вас на минутку?» А затем деликатно отвел его в сторонку. «Вы обознались. Меня зовут Алексей Никонорович», – недовольно ответил Ванадий, настойчиво считая себя еще Петуховым до предстоящего свидания с двойником. «В таком случае», – вежливо улыбнулся молодой человек, – «прошу вас не отказать в любезности предъявить мне удостоверяющий ваши слова документ». И в подтверждении своих прав на это требование показал Ванадию книжечку в бордовом переплете. Ванадий пожал плечами и вытащил паспорт из заднего кармана замусоленных джинсов. «Извините, пожалуйста, гражданин, но небольшие несовпадения ваших слов с паспортными данными вынуждает меня просить вас не отказать в любезности разрешить мне пригласить вас неподалеку для разъяснения некоторых неясных для нас вопросов. Как только недоразумение выяснится, вы будете совершенно свободны, и мы принесем вам самые глубочайшие извинения за непредвиденную задержку», сказал молодой человек, с некоторым изумлением заглянув в паспорт и пряча его в свой карман. И он действительно сказал именно так, поскольку у всех работников милиции сейчас высшее образование. Они безукоризненно вежливы, культурны. И в далекое прошлое отошла затасканная фраза, которая в произведениях литературы и искусства много лет была накрепко привязана к деятелям нашей славной милиции. Пройдемте, гражданин. Уважающий представителей закона, Ванадий с большой, однако, неохотой проследовал за вежливым молодым человеком, выжидавшую у подъезда желтую с синей полосой «Волгу», предварительно оставив обильные дары подмосковной природы в камере хранения, немедленно наполнившейся острым, абсолютно чужеродным для этого помещения запахом. Не знал, ох, не знал гражданин Петухов А.Н. 1943 Г. Рошт, холостой, полусонно сидящий сейчас в Меньшово, на чудин-юдинской постели, что в спешке, вызванной волнением от неожиданно осуществленной мечты побыть хоть недолго, но кинорежиссера, передал он ошибочно гражданину Штанишко В.В. 1943 Г. Рошт, холостому, не свой подлинный паспорт, а тот, заветный, применявшийся им только при жениховских похождениях и выданный на имя Блоховещенского В.Л., кинорежиссера. Не знал этого и Штанишко В.В., поскольку при обмене сунул паспорт в карман, по легкомыслию даже не заглянув в него. «Эмма Павловна, добрый вечер. Простите за поздний звонок. Полковник Троитуров тревожит. У меня к вам большая просьба. Не могли бы вы к нам сейчас приехать? Ненадолго, в связи с вашим заявлением. Понимаете, тут есть некоторые новости. Появились кое-какие обстоятельства, требующие вашего личного присутствия. Нет-нет, не утруждайтесь. Я сейчас пришлю за вами машину. Адресок у меня есть. Номер 0071. Через 15 минут будет у вашего парадного. Еще раз простите, но такая уж у нас работа. Добре, до скорого. Жду». И уже покой, который нам только снился 4 тяжких года, давно стал реальным и обычным. Отдыхают в далеких углах шкафов истертые гимнастерки с орденскими планками и нашивками за ранения, извлекаемые на свет только в торжественные дни. Уже 10 лет, как ярко светятся ночные города, не спрятанные под черным покрывалом горькой беды. А в потускневшей от времени музыкальной гостиной сидит за подержанным блютнером автор. И все так же по его команде послушно прыгают молоточки с легкими пролысинами на белом войлоке. А в углу гостиной слегка погрузневший Сильвестров делится с ничуть не тронутым временем Макаром Коздалевским своими воспоминаниями о забавных инцидентах во время его первой встречи с Джеком Спенсером. И оба они уже не смеются заливчато, а скорее посмеиваются добродушно, в который уже раз смакуя знакомый до мелочей рассказ. Средних лет дама, известная артистка Вера Павловна Говядина, стоит у рояля, обняв за плечи длинноногую вихрастую дочку-подростка и внимательно слушает новую песню автора, которая еще не успела прозвучать с экрана в исполнении давно знаменитого и любимого всеми друга. А вот и он сам, возмужавший, посоледневший, но такой же очаровательный и красивый. Легкая седина тронула виски. Поубавилось колосьев в буйной ржаной копне. Движения потеряли стремительность юности. «Слушай», — говорит он автору, подходя к роялю и терпеливо дождавшись, пока тот кончит. «Хочу у тебя спросить одну вещь. У тебя никогда так не бывало? Вот так стоишь спокойно, дышишь нормально, все в порядке. Но вот чуть нагнешься, сразу дышать труднее и начинает колоть вот здесь. И потом еще толчками отдает, вот сюда. Уже несколько дней, как я это замечаю». А в этот же самый момент ученик 4 класса 26-й средней школы города Самарканда, Петухов Алексей, с позором изгоняется с урока географии за нахальное списывание контрольной у своей соседки, отличницы Нины Диадемченко. А ученик 4 же класса Рязанской школы номер 8, Штанишко Ванадий, сидит дома и запоем читает майора Пронина. Пристрастие к курению, ставшее впоследствии его профессией, не привело в восторг классную руководительницу. И она, наивная, сочла, что 3 дня домашнего сидения будут для преступника тяготейшим наказанием. А время, в которое происходят все эти мелкие дела, еще не именуется космическим веком. Название это появится еще только через 6 лет. Полковник Троитуров слушает. Да, родная, без передуху. Ну что, боярыня Морозова еще висит? Как опять 2? Ну, я ему завтра шею намылю. А как МХАТ? Теннесси Уильямс? Это, наверное, здорово. Что ты говоришь? Ты права. Очевидно, в этом все и дело. Вспомни, ведь 10 лет назад все было иначе. Да нет, не волнуйся. Утром 1, и сейчас вот только 2 загасил. Не забыл, не забыл. 3 раза по 15 капель. Ну ладно, мои дорогие, с ужином меня не ждите. Ложитесь, не полуночничайте. 19-й. Анатолий Денисович, это опять я. Ну как с этим штанишка, разыскали? Да ну, а на чье имя паспорт? Вот это номер. Давайте его в кабинет Лукьяненко. Нет-нет, не запирайте. Все аккуратненько, только пусть Сельцов у дверей покараулит. Добре, действуйте. 6-й. Филипп Григорьевич, привезли уже вашего подопечного? Ну вот и прекрасно. Пусть там с остальными алкашами и посидит. Я скоро вызову. Добрый вечер, Эмма Павловна. Прошу вас, заходите, присаживайтесь. Простите еще раз великодушно, что потревожил. Не дождался завтрашнего дня. Тут такие обстоятельства. Простите минутку. Полковник Троитуров слушает. Да-да, там пропуск на нее заказан. Сердится? А кто же это, по-вашему, радуется, когда его к нам вызывают, да еще воскресным вечером? Добре, пусть идет прямо ко мне. Ну а что вы удивляетесь? Баскетболистки, они же все такие здоровые. Добре, жду. 19-й. Анатолий Денисович, проводите-ка эту загадочную личность быстренько ко мне в кабинет. Добре, выполняйте. 6-й. Филипп Григорьевич, зайдите ко мне вместе с этим типом. Конвойный пусть обождет приемный. Да, я уже решил сразу с общей очной. Новаторский следовательский эксперимент. Добре, жду. И еще 15 лет прошло, и еще 15 лет проползло, прошло, пробежало, пролетело, пронеслось над миром, над странами, над городами, над улицами, над домами, над головами людей, трудившихся, воевавших, строивших, разрушавших, любивших, ненавидевших, рождавших, рождавшихся, умиравших. И снова сильно полинявший автор, слегка волоча правую ногу, медленно идет по Меньшовскому коридору. Он останавливается у музыкальной гостиной, чтобы чуток передохнуть. На старом, напрочь расстроенном Блютнере тихонько наигрывает свою новую кинопесню его молодой коллега, композитор Арчил Мгновение. Нехотя постукивают по ржавым струнам в конец облезлые молоточки. А многие и вообще уже отработались, навеки почили под гробовой, некогда блестящей рояльной крышкой. Педали, как протезы калеки, много лет стоят, пылясь в паутинном углу, безрезультатно дожидаясь возвращения на свое законное место. Осторожно облокотилась на деку, как бы старик не рухнул, развалившись. Говядина-младшая. Она обняла за плечи белобрысого мальчугана, своего первенца, внимательно слушая новый шедевр популярного Арчила. Прекрасную нежную колыбельную. И тяжело дышащий автор, бессильно остановившийся у дверей, слышит знакомые с незапамятных времен голоса Сильвестрова и Коздалевского. Звучит имя Джека Спенсера, тихое, прерываемое затяжным кашлем хихиканье, и надтреснутый хриплый голос друга, перекрывая своим резким тембром и музыку, и другие голоса, кого-то убеждая, авторитетно произносит. Во-первых, не 2, а 3 раза. А во-вторых, не 15, а 22 капли ровно. И обязательно перед едой. А после еды вот те таблетки. И непременно полежать. И не меньше часа. В этот же час мастеру-дегустатору Мелгородского сыроваренного завода Алексею Петухову вручает премию в размере месячной зарплаты за разработку нового, дающего большую экономию метода. Увеличение количества сыра в экспериментальном сорте сыра «Новый швейцарский старый». а гостеприимные трабумбийцы чокаются бокалами пальмового вина с членами киноделегации из далекой дружественной страны. И недавний выпускник высших режиссерских курсов Ванадий Штанишко, изнемогая от зимней жары, поднимается, чтобы произнести очередной тост за дружбу между кинематографиями обеих стран. Космический век в разгаре, и ученые уже нетерпеливо поглядывают в сторону Венеры и Марса. Ну что ж, товарищи, рассаживайтесь. Вы, наверное, удивлены, что я собрал вас здесь в воскресенье, да еще в неурочный час. Ну так вот, простите минутку. Извини, родная, у меня сейчас народ, я позвоню попозже. Добре. Ну так вот, значит, какое дело. И вздрагивает, внезапно оторвавшись от своих сладких воспоминаний, автор. Он порывисто встает, отчего лунный зайчик испуганно соскакивает с его колен обратно на ковер. Как же так? Он чуть не прозевал самое важное событие в пишущейся им повести. Немедленно туда, в кабинет полковника. А то читателям так и не придется узнать, чем же кончится вмешательство нашей славной милиции в сумбурный сюжет этого спешащего завершиться произведения. Скорее туда, где скрестились судьбы героев. Может быть, автору удастся еще что-нибудь поправить, помочь следствию, изменить что-нибудь напоследок, к развязке. Эй, нуль пространства, принимай пассажира, поехали. Рябой милицейский старшина, сверхсрочник, не пропустил автора, как тот не умолял, в кабинет полковника. Товарищ Троитуров очень занят, у него совещание, а пропуск на вас не заказан. А когда, наконец, автор, опираясь на свои законные права, ценой огромных унижений вымолил в бюро пропусков разрешение на этот насущно ему необходимый визит, выяснилось, что у него просрочен паспорт, после чего никакие мольбы, естественно, не помогли. Короче говоря, автору ничего другого не оставалось, как тем же, известным уже читателям путем, вернуться опять к лазурному Черному морю, по дороге досадливо, но аккуратно обгрызая ногти, добросовестно подготавляя доноры пальцы к высасыванию из них хилого сюжета следующей главы.